Граумер! Доброе утро! Доброе утро! Слушаю вас. Дай мне пить. Что прикажете? То, что всегда? Да. Понимаю. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Можешь идти. Хозяин. Ну что? Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи. Ой. Я сказал, вы не беспокойтесь, я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком. Молодец. Хорошо. Очень приятно. Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрац из ванной? Я не могу его нигде найти. Простите, это я его взял. То есть как? Ты взял матрац? Граумер, ты становишься невозможным. Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход. Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе. Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения. Слушаюсь. Вот так. Который час? Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу. Слушаюсь. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа. Так. Опаздываю. Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадвик никогда не пили рома после джина. Но это их дело. Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините, дурной тон. Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их и точка, точка. Слушаюсь. Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов. Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить. Вас слушают. Это фармацевтическая фирма Гропкинс? Да. Говорит Клемпнер. Мы приняли ваш заказ вчера? Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ. Пожалуйста, я вас слушаю. Мне нужно 10 литров физиологического раствора. Так. И 1 килограмм фосфора. Фосфора. Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый. Так. Химически чистый. Да-да, конечно. Прошу прислать мне завтра утром. Хорошо. Как можно раньше. Пожалуйста. Мой робот все получит. Прислать вам по тому же адресу? Да, конечно, как прежде. Хорошо. Пожалуйста, запишите на мой счет. Хорошо. До свидания. До свидания. Так, одно закончено. Еще доктору позвоню. Кабинет доктора Синдера? Да, я слушаю. Говорит Клемпнер. Добрый день. Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров. Ага, пониже хотите? Что? Я говорю, пониже. Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии. Может быть, платиновые пружинки поставить? Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно. Сегодня же вам вышлю. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.